Я хотел сказать, что он даже не представляет, насколько прав, но сдержался. Она очень сильная личность, ответил я нейтрально, насколько это возможно. Слушайте, а чего вы так скучно сидите? Спросила Зубова и покосилась на Гагарина-старшего. Скажи, прямо уныло. Да, не то чтобы, ответил тот, усмехнувшись. Знаете, что, я притворно состроил недовольную гримасу, нам бы между нашими приключениями хоть немного скучно посидеть, а в остальное время нам так весело, что обхохочешься. Не, она отмахнулась от меня, и слушать ничего не желаю. Илья Сергеевич, она обернулась к своему спутнику, вы же помните, как мы гуляли, медведи, балалайки, цыгане, конечно, помню, это я потом на скучную работу пошел и старался этого больше не делать. А уж нашу юность, моя дорогая, я помню хорошо. Он подмигнул Жозефине Павловне, и она захохотала, привлекая внимание других столиков. Впрочем, все, в основном, улыбались, а не хмурились. Так, может быть, тряхнем стариной, предложила Зубова, подмигивая в ответ. Засыплем тут все своим песочком, медведи, мечтательно переспросила Кира. И в этот момент я понял, что ситуация полностью выходит из-под контроля. Раз за дело взялись эти старички, остановить их будет невозможно. Поддерживаю, согласился Илья Сергеевич. Тем более, может, в последний раз. Кому звонить? Звони Рада Золотому, ответила ему Зубова, с азартом опрокидывая в рот запотевшую рюмку водки. Еще лет 50 назад он был лучшим, а потом я не следила. Но оказалось, что Рада уже давным-давно кормил червей, а заправлял всей организацией веселья для аристократов его внук Лачо Блистающий. И не успели мы как следует обсудить наши приключения, как через полчаса после звонка в зал ресторана ворвалась шумная толпа цыган в пестрых платьях. Был у них и дрессированный медведь, и балалайки, и еще много-много чего. Восхищенная Кира хлопала в ладоши в такт песням. Гости ресторана тоже по большей части втянулись в представление, и только официанты хмурились, убирая подальше столовое серебро. Но самое изумительное в представлении цыган оказалось совсем не это. Я в какой-то момент почувствовал себя конем. Нас натурально украли, ибо внезапно антураж дорогого ресторана сменился простотой кочевого табора. Глава 17. Николай Григорьевич Туманов за последнее время сильно исхудал и осунулся. Более того, он на физическом уровне не выдерживал никаких минимальных упоминаний ничего, что касалось бы азарта. По каждому, даже незначительному поводу он срывался на всех подряд, начиная от жены и заканчивая последней прислугой. Между ними уже ходило устоявшееся выражение «Ну чего, как князь-то сегодня?» «Да злой, словно черт», — следовал ответ. И так изо дня в день. Сегодня он ничем в этом плане не отличался. Кричал, срывая злость, на каждого, кто попадался ему на глаза. И тут в гостиную, где Туманов-старший пил кофе, вошел камердинер и доложил. «Купцы Селивановы желают вас видеть», — проговорил он и кивнул, обозначая конец фразы. «Зато я не желаю», — сквозь зубы процедил Николай Григорьевич. В связи с последними событиями в его семье он вообще никого видеть не хотел. Оно и понятно. Игорь вывел из-под его опеки Светку, которая еще хоть как-то могла выправить финансовую ситуацию князя. А вот то, что пришли Селивановы, это вообще отвратительная новость. Но прогнать их не получится. Что мне им ответить? Поинтересовался камердинер, кланяясь, словно извинялся за назойливость. «Что у вас нет дома, это ты говорил в прошлый раз», вздохнул Туманов и потер глаза пальцами. Как-то в один единый миг жизнь, которая обещала много ярких и красивых впечатлений, вдруг обернулась к нему своей пятой точкой и показала кукиш из-за плеча. «Пусть войдут обессиленно», смирившись с неизбежным, проговорил он камердинеру, «и принеси чего-нибудь выпить покрепче». Варфоломей сразу начал разговор с претензией, даже сесть не успел. «Что ж это вы, любезнейший, договор наш нарушать вздумали?» — спросил он грозным голосом и даже с силой опустил кулак на столешницу. «Вы понимаете, что будет с вашей репутацией, вздумай я кому-то сказать, что вы не держите слова». Николай Григорьевич, впрочем, находился в полной уверенности, что его репутации уже ничего не грозит. На дне такой глубокой бездны она находилась, но все-таки старался делать хорошую мину при плохой игре. «А с чего вы взяли, что я нарушаю договор?» — поинтересовался он, поднося к губам поданный коньяк. «Даже в мыслях не было. Как же это?» — опешил Варфоломей и натурально захлопал глазами. Когда же в таком случае помолвка и свадьба? Мой мальчик истосковался без женской любви и ласки. Ему необходимы забота и внимание со стороны Светланы. Сами понимаете, это вопрос мужского здоровья. Туманов прикинул, что раз идут такие разговоры, то, скорее всего, они знают, что Света найдена. Но так ли это, видите ли, сказал он аккуратно, словно пытался пройти по минному полю. Девочку надо сначала вернуть домой. Откуда? Усмехнулся Селиванов-старший и скорчил пренебрежительную гримасу. От Озеровых. Невеста-то наша давным-давно найдена, гуляет по центру Смоленска со своей теткой и совершенно не скрывается. Более того, посмела нанести нам оскорбление. Туманов еле удержался от того, чтобы не схватиться за голову руками. Этого-то он больше всего и боялся. Причем, не того, что Селиванов и Светку увидит, нет, а того, что начнут обратно деньги свои клянчить. Я поэтому и говорю, что ей сначала надо вернуться в дом, в семью, с прискорбием проговорил Николай Григорьевич. Так как в данный момент вышло так, что ваша невеста выскользнула из-под отчего крыла, мне, право, очень жаль, но у нее новый опекун, и я пока ничего не могу поделать. А что же вы нам-то не сообщили? Снова удивился Селиванов. Надеялись, что мы не заметим, что ли, или забудем. Ничего такого, ответил Туманов, выпил еще, тяжело вздохнул и продолжил. Просто ситуация настолько стремительно вышла из-под контроля, что я не сумел сориентироваться. Более того, до последнего надеялся, что Светлана одумается и вернется в отчий дом. Но, к сожалению, последние тенденции среди молодежи. Хватит. Побагровевший от злости Селиванов-старший все-таки саданул кулаком по столу. Не можете решить вопрос с дочерью? Плевать, у вас есть и другие отпрыски, значит, породнимся через них. Что, Николай Григорьевич, в отличие от Селиванова, побледнел смертельно. Я не отдам своего сына за вашего. У нас такие взгляды не приветствуются. Мы исключительно за традиционные ценности. Вы с ума что ли сошли? Варфоломей не выдержал и вскочил с кресла. Я, нормальный русский мужик прежде всего, и в моей семье подобной европейской ереси никогда не будет. Как вам такое вообще в голову-то могло прийти? У меня есть дочь, а у вас сын. Уход Светланы и отсутствие денег обязательств с вас не снимают. Я чего-то не совсем понял. Посмотрев на отца, проговорил сын купца. Это у меня свадьба отменяется все-таки, и чего теперь? Глашке что ли повезло? Я на такое не согласный. Давайте перерешать все. Я хочу быть князем. Да успокойся ты, буркнул в его сторону Варфоломей, и тот замолчал. Послушайте, Туманов стал потихоньку приходить в себя, понимая, до какой степени уже себя накрутил в последнее время, и продолжил, не обращая внимания на слова Кузьмы. Билет в высшее общество через дочь князя – это одно, а вот сделать вашу дочь княгиней – это совсем другое дело. Это будет стоить гораздо дороже. Это ты меня послушай. Селиванов-старший как встал, так и не садился, нависая своей огромной тушей над столом. Я же могу и по-плохому. Достану твою расписку из сейфа и в следующий раз явлюсь в сопровождении приставов, которые опечатают эту усадьбу в счет уплаты долга. И вот тогда мы будем разговаривать иначе. Интересно, подумал в этот момент Николай Григорьевич, если ему сказать, что дом тоже мне не принадлежит, удар хватит его моментально или нет? Впрочем, нагнетать обстановку не хотелось. И так вокруг все летело в тартарары, поэтому обострять незачем. Хорошо, хорошо, проговорил он, подняв руки ладонями к собеседнику, после чего налил себе еще одну рюмку и выпил. «Приводите знакомиться вашу красавицу с моим Тимуром». «Когда?» – коротко спросил Варфоломей. «Да хоть сегодня вечером», – пожал плечами Туманов. «Я его предупрежу, чтобы дома был». «Пап, а как же я?» – ныл Кузьма, но от него только отмахнулись. Но, в конце концов, он достал отца до печенок, и тот рыкнул. «Слушай, аристократов нищих вроде этого хватает. Найдем и тебе невесту». Кулаки Туманова сжались, но практически сразу безвольно разжались. Варфоломей был прав. Светлейший князь Тверской нервничал. И даже не из-за набирающих силу арестов. Пока летели головы полковников, генералов и губернаторов, аки перелетные птицы, до некоторых пор он оставался спокойным. Однако после сообщения о выезде за границу тестя и жены светлейшего князя Северского начал переживать и он. А уж когда с Игнатом Валерьевичем не получилось связаться, тут и вообще впору было посидеть. Он отправил тайного курьера к Северскому, которого все вокруг считали его противником, а сам сел просчитывать все возможные варианты. Итак, сутки до дворянского собрания, А с Игнатом Валерьевичем связи нет, никто его не видел и не слышал. И это при том, что они разработали очень рискованный план по нейтрализации угрозы со стороны императорской четы. Сам Тверской считал, что ему ничего не угрожает. Никогда и ни в чем он не был замешан, так как следил за своей репутацией значительно внимательнее, нежели остальные. Но если бы раскрылся их последний заговор, то и ему не миновать эшафота. А мог ли Северский уйти на дно ровно для того, чтобы подставить Тверского перед императором? Может, для этого и было все придумано, если допустить, что Северский решил обезопасить свою собственную семью, а Тверского пустить под каток государственных репрессий, то именно так он бы и действовал. Просто растворился. Тем временем курьер, отправленный с шифрованным посланием, вернулся ни с чем. Никто не выходит на связь, он покачал головой. Все цепочки, что были налажены, прерваны или просто не работают. Что наружное наблюдение говорит? Мрачно спросил Тверской, предчувствуя самое плохое. Есть какое-то движение в доме, вот в этом и заключается самая большая странность, ответил связно и на некоторое время замолчал, пытаясь подобрать слова. Дело в том, что там уже сутки на полную катушку гремит праздник. В прямом смысле гремит. Похоже на первое время чумы, уточнил Тверской, готовясь отдавать нестандартные приказы. Похоже на отвлечение внимания, ответил тот, вытянувшись в струнку. Но точных данных нет, потому что внутрь попасть никто не может. Однако самого светлейшего князя те же сутки уже никто не видел, поэтому есть вариант, что он также покинул страну вслед за женой и тестем. Вот даже как, взвился Тверской и сжал кулаки. Для того, чтобы продолжать, ему пришлось несколько раз вдохнуть и затем выдохнуть. Отозвать людей из всех операций, запланированных совместно с Северским. Он подумал, что не мешает и к императору обратиться, хотя в таком случае он, можно сказать, признает свою вину, и оцепить мою резиденцию, никого не пускать, кроме людей императора. «Есть», — ответил ему начальник собственной безопасности, стоявший чуть дальше курьера. «Какие-то особые поручения связи?» — спросил он, кивнув на курьера. «Пока нет», — ответил Тверской, чувствуя, как дергается у него глаз. «Но скоро обязательно будут. Готовьтесь к усиленной охране моей персоны». А про себя он решил, что в случае минимальной угрозы сдаст Северского со всеми потрохами и без зазрения совести, потому что договоренности, которых они достигли, просто так нарушать нельзя никому. По крайней мере на вопрос, кто хотел устроить государственный переворот, у светлейшего князя Тверского был готов ответ. Императрица встретилась с девушкой-агентом в оранжерее. Раз уж тут все микрофоны и камеры были под контролем, грех этим было не воспользоваться. Благодаря тому, что тут постоянно поддерживалась не только температура, но и влажность с освещением, ни у кого не возникало вопросов, почему окна всегда закрыты, а усиленный защитный кокон никто и не видел. «Ваше императорское величество», — проговорила запыхавшаяся девушка, как только императрица позволила ей говорить. «Светлейший князь Северский планировал госпереворот, и у него совершенно точно были сообщники на самом верху. Но кто именно, я не знаю. Это не страшно, моя дорогая», — монаршая особо махнула на это рукой. «Нам уже известен второй фигурант, так что можешь не переживать. Мне больше интересно, чем сейчас занят Северский. Подозревает ли что, как готовится к перевороту, чем занимается, почему ты покинула его?» Девушка сначала пыталась запомнить все вопросы, адресованные ей, но потом вычленила самый главный, и начала с него. «Вот с этого и начинается самое интересное», — ответила она. «Есть огромное подозрение, что его заказали. Я едва успела уйти, чтобы не попасть в оборот. Кто посмел?» Императрица аж выпрямилась, явив свою горделивую осанку, которой вошла в историю государства. «Я своими руками хотела этого гада Северского придушить. Так кто меня опередил? Я, правда, не знаю», — ответила девушка-агент, прижав руку к сердцу. «Но работают с фантазией. Стоило супруге светлейшего князя покинуть страну, Игнат Валерьевич вызвал меня, но я даже дойти не успела, как оказалось, что он уже занят. Если честно, я ничего из твоих объяснений не понимаю», — проговорила императрица, уперев руки в бока. «Ты можешь объяснять менее путано?» «Да я и сама ничего не понимаю», — ответила та, доставая оперативный смартфон и открывая видеозапись. «Но, вот, только у видео возрастной рейтинг 18+, императрица склонилась над видео, снятым очевидно через окно загородной усадьбы Северского. На фоне слышались столь сладостные возгласы, что даже через запись они передавали возбуждение. Монаршая особа даже испытала некоторый шок, который только усилил ее заинтересованность. «А во, а как это?» – вставляла она риторические вопросы, на которые бывшая любовница Северского и не могла бы ответить. «Ничего себе, а так тоже можно было, и все в таком духе». А через некоторое время она разогнулась и перевела взгляд на своего агента в стане светлейшего князя. «Ты думаешь, это заказ?» – спросила она, пытаясь сосредоточиться на разговоре. «Передают, что это уже долго продолжается», — ответила та, разведя руками. «Но думаю, что о таком заказе на себя мечтает подавляющее большинство мужчин. Полагаешь, убьют?» — приподняла бровь императрица. «Если цель такова, то да», — кивнула девушка-агент. «И, судя по его здоровью и интенсивности происходящего, случится это очень скоро. Сколько у нас есть времени?» Императрица подобралась, готовая раздавать советы и приказы. «Предсказать, сколько он продержится, невозможно», — ответила бывшая любовница Северского. «Но, если планируете задерживать, я бы предложила поторопиться». «Спасибо за службу», — сказала ей императрица и удалилась, чтобы поговорить с мужем. «Единого и целостного воспоминания об этом вечере у меня не сохранилось. Лишь разрозненные вспышки, словно фокус наводился на очередное событие, а после обратно пропадал. Первое, что мне запомнилось, как кто-то из молодых и горячих цыган спорил с Доном Гамбина, кто из них более меткий стрелок. Причем, Карлита своим абсолютным спокойствием выводил из себя юношу еще больше. «На что спорим-то?» – спрашивал он так, словно уже выиграл. «На коня», – горячился цыган, но было видно, что расставаться с копытным он не собирается. «И как я его к себе повезу?» – вопрошал на это Дон Гамбина. Деньги он тоже отверг, заявив, что это совершенно лишнее. На чем они договорились, я так и не понял, но, судя по всему, на что-то существенное. И началось. Сначала стреляли по мишени, и молодому цыгану никак не удавалось взять верх. Он предложил подвижущийся, но тоже никак не мог набрать больше очков, хоть и всячески пытался. Пистолет сидел в руке Дона Гамбина, как влитый. «Если мы закончили разминку», — произнес Карлита с ехидной улыбкой, «то предлагаю стрелять в подкинутую монету. Для справедливости состязания – 3 раза». Итог оказался вполне закономерным. Дон Гамбина из 3 раз попал 2, причем, промахнулся он, на мой взгляд, намеренно, чтобы дать возможность цыгану выиграть. Но тот не попал ни разу. Следующим ярким зрелищем была Кира, скачущая верхом. Но перед тем у нее с графиней Зубовой состоялся разговор. «Давненько я не соревновалась в скачках на скорость», мечтательно произнесла Кира, на что старая графиня ответила: «Так вперед, я верю, что ты победишь, только езжай без седла». И она так заразительно засмеялась, что никто рядом удержаться не смог, а главное, Жозефина Павловна словно лет 20 скинула. «Так будет быстрее», уточнила у нее девушка. «Нет, но я так делала в молодости, и это чертовски приятные ощущения». И дальше уже я видел развивающиеся крылья Киры, которая на гнедом жеребце без седла неслась вдоль изгибов Яузы, оставив всех соперников далеко позади. От адреналина и алкоголя она разрумянилась и была сейчас больше похожа на богиню, нежели на демона. Еще ярким моментом оказался Оралиус. Проходя мимо какой-то кибитки, когда шел на обалденный запах еды, приготовленной на огне, я услышал его голос. «И что это значит?» – испуганно спросил инкуб. Отвечал ему хорошо поставленный в каком-нибудь театральном училище голос прорицательницы. «Темная метка на тебе, ясно вижу». Затем она затихла, а я представил, как она водит руками над стеклянным шаром. «Демон на тебе ее поставил, могущественный и страшный. И что же мне теперь делать?» – уже дрожащим голосом поинтересовался Оралиус. «Позолоти ручку, скажу», – ответила ему цыганка. И я снова увидел в своем воображении, как инкуб отдает какое-то количество денег. «Можно ее как-то снять?» – задал Оралиус еще один вопрос. «Все бессмысленно», – ответила на это ясновидящая. «Очень скоро тьма поглотит город. Наслаждайтесь последними днями. Делайте все, что можете, ибо потом уже не будет ничего». «А, это типа шутка такая?» – спросил инкуб, понимая, что перед ним просто очередной аттракцион. «Тогда ладно, спасибо». «Это не шутка», – мрачно ответила цыганка. «Это судьба». Выйдя из кибитки, Оралиус устремился к костру, и уже возле него повстречал медведя. Тот ходил и выпрашивал чего-нибудь вкусненького. Инкуб, увидев Косолапого, отреагировал достаточно странно. «Ути-пуси», – сказал он, словно сюсюкался с малышом. «Какой крутой, как настоящий. Пуньк, и ткнул его в нос пальцем. Медведь не ожидал такого отношения и немного отпрянул. Носик вообще, как настоящий, обалдеть. Он сделал шаг навстречу медведю и положил руку на загривок. Аво, и шерсть почти не похожа на искусственную. Класс, ой, и когтики почти как у Дизика. Какой крутой прикид. Эй, внутри, тебе там не жарко? Оралик, позвала его напрягшаяся Кира. Отойди от медведя, он хоть и ручной, но может быть диким. «Да какой это медведь?» – пьяненьким голосом заявил Оралиус. «Это же ряженый. Смотри, у него вот тут шапка такая, как морда». С этими словами он двумя руками схватился за нос медведя и попытался стащить вверх, словно снимал надетый колпак. Медведь этого уже совсем не оценил. Он встал в стойку и громко зарычал. «Вот это имитация!» – восхитился инкуб. «А где?» – и тут зверь обиженно зафыркал, разинув пасть и приготовившись к защите. «Вы когда-нибудь видели, чтобы человек с места отпрыгивал на 5 метров, и я не видел, а Оралиус смог, приземлившись точно за спину Кири, он, чуть заикаясь, выдал. Так он что настоящий, вы чего не предупредили? Медведь обиженно рыкнул и ушел от негостеприимного костра, а инкубу еще полночи лечили нервы. Еще вспомнился просто неземной по вкусу кабанчик, которого приготовила Силикона. Хотя, как я понял из ее пьяных объяснений, готовила вовсе не она, а Арчанка, которая оказалась отменной поварихой. Но мне было все это неважно, я наслаждался вкусной едой и теплым вечером в окружении своих друзей. Даже Пожарский не остался в стороне. Я подозревал, что он по своему обыкновению ничего не пил, но все равно устроил зрелищное огненное шоу, на которое даже я смотрел с открытым ртом. Интересно все-таки открывать в знакомых людях новые черты. Затем я помню, что видел обнаженные силуэты в Яузе и догадывался, что это Кира и кто-то еще из наших. Хорошо, что в этом мире очень пекутся об экологии и в подобной реке можно купаться прямо в черте города. После этого мои воспоминания стали совсем темными и отрывочными. Мне показалось, что к нам приехал Алексей Гагарин, и они вместе с Пожарским наблюдали за всеми нами. Светка вроде бы играла на скрипке, да так, что многие стали ронять слезы. Дизик бегал за местной кошкой и даже подпалил ей хвост. Оралиус напился и постоянно кричал. «Да поглотит нас всех тьма!» «У-у!» Одним словом, было весело. Утром меня ждало сразу несколько неожиданностей. Во-первых, очнулся я хоть и с похмельем, потому что забыл вчера вовремя применить улучшенное заклинание Жданова, но в своем номере в Национале. А, во-вторых, оказалось чуть позже. Буквально через несколько минут мне позвонил Алексей. «Ты как?» – спросил он по обыкновению коротко и отрывисто. «Жить буду», – пообещал я, запоздало применяя заклинание. «Это радует», – ответил тот, – «потому что у нас, кажется, проблема». «Новое сопряжение?» – спросил я, пытаясь собраться с мыслями, как можно быстрее. «Наоборот», – сказал Гагарин и вздохнул. «Остров с феями никуда не исчез. Кажется, что-то поломалось в этих сопряжениях». Глава 18. Селивановы прибыли к Тумановым своим стандартным кортежем. Николай Григорьевич с сыном встречали их на парадной лестнице, делая вид, что просто вышли подышать вечерним воздухом. А что у них с лимузином? Тимур Туманов первым заметил, что хозяйская машина дала очень сильную осадку. Ее задний бампер практически чертил по асфальту. Походу, к мастеру надо. Все стало ясно, когда автомобиль остановился, и из него стали появляться гости. Первым выскочил шофер, и тут лимузин почти не шелохнулся, так как водитель был тонким, словно тростинка. Он открыл заднюю дверь, и оттуда появился Кузьма. Едва заметно бампер лимузина оторвался от земли. Затем вышел Селиванов-старший, и зад машины еще поднялся, но все равно казалось, что у него что-то с задними амортизаторами. Но когда оттуда с заметным трудом вышло «нет», вытеснулась будущая невеста Тимура, Тумановы ахнули в один голос. «Ну вот и моя сестра, Глаша», — сказал подошедший к ним Кузьма злым и разочарованным в жизни голосом. «60 миллионов и вся ваша. Тьфу на вас всех!» И обиженно отвернулся. 7 на 8, 8 на 7, едва слышно прошептал Тимур. «И это только голова. Отец», — сказал он уже громче, — «кажется, я еще слишком молод, чтобы думать о свадьбе». «Заткнись», — шикнул на него отец. «Не всегда же быть счастливым. Надо и жениться когда-нибудь». Глаша оказалась девицей выдающейся. Причем, сразу со всех сторон, ростом почти с папеньку, но весьма объемно в груди и бедрах, а любовь к еде еще добавила впечатляющий размерами животик. Вишенкой на торте были усики над верхней губой и 5 вторых подбородков. Впрочем, это до декольте, сколько ниже, неизвестно. Чем богаты, приговаривал Туманов-старший, когда пригласил гостей за накрытый стол. К сожалению, разносолов не имеем. Стол и правда выглядел настолько скудно, что скорее приличествовал бы рабочему люду, а не князьям. Селиванов, глядя на это, повздыхал, а затем сказал что-то на ухо своему слуге, стоявшему за плечом. Тот удалился, а через несколько минут явился с мясом, сыром и прочими закусками. Все это время Татьяна Туманова, практически не отрываясь, смотрела на Глафиру Селиванову, затем сглотнула и шепотом обратилась к мужу, прильнув почти к самому его уху. «Мы же такую не прокормим», она шумно выдохнула, и в этом звуке слышалась безысходность. «Ничего страшного», буркнул в ответ Николай Григорьевич, «как раз похудеет немного, я больше за кухонный гарнитур боюсь». «Да что ты», ответила ему жена, «она тогда нас сожрет и не заметит, может, только Тимурчик поперек горла встанет». Прислуга, разлив жидковатый суп по тарелкам, удалилась. Глаша посмотрела в одну сторону, в другую, затем взяла толстыми, словно сардельки, пальцами супницу и пододвинула к себе. «Какая-то посудка у вас неглубокая», заметила она низким неприятным голосом. «И все такое маленькое». Туманов-старший ничего на это не ответил, лишь развел руками. «Деточка, я привезу, какую надо», бархатным голосом проговорил Селиванов, и сразу стало ясно, кого из детей он больше любит. «Все, что пожелаешь, мое сокровище. А жених мой где?» Она пододвинула к себе графин с водкой, сняла крышку и принялась глотать прямо из горлышка. Сделав несколько больших глотков, купеческая дочь отставила графин в сторону и громко рыгнула. «Посмотреть хочу на него, а то вдруг он страшный. Так вот же он, лапушка моя», прощебетал Варфоломей, указывая на Тимура. «Будущий князь Туманов». «А этот», с досадой в голосе проговорила Глафира, рассматривая поросячьими глазками Туманова-младшего. «Я-то думала тот, красивый, а этот худощав больно, боюсь переломлю». «Ничего, моя хорошая, откормим», пообещал Селиванов, гладя руку дочери. Теперь пришла очередь Тимура сглатывать. «Тогда отлично», она обнажила лошадиные зубы в широкой улыбке, отпила еще из супницы, затем из графина с водкой. После чего столовую огласил рык словно у орка. Вытерев губы салфеточкой, Глаша встала с двух стульев и двинулась в сторону Туманова-младшего. «Надо тебя пробовать мужчинку, а то что ж я вся измученная любовью, а объятия и не чувствовала». С этими словами она склонилась над Тимуром и буквально засосала его губы в свой рот. В глазах мужчины разлился первобытный страх, а затем безразличие, вызванное потерей им всяческих чувств. «Ишь, как разомлел-то, охальник», проговорила она, пристраивая Туманова на объемной купеческой груди. «От счастья, поди, такое мне по нраву, но откормить надо, больно щупловат. А раз люб он тебе», умиленно глядя на дочь, проговорил Варфоломей Селиванов, «так, значит, и свадебки быть. Николай Григорьевич, давайте-ка закрепим сие обстоятельства». «А приданое», изумился Туманов-старший, стараясь не коситься на лишившегося чувств сына, «титул не шапка, чтобы им бросаться. После свадьбы порешаем», прогрохотал Селиванов и ударил кулаком по столу, словно поставил точку под разговором. «Я позвал к себе Силикону. В конце концов, здесь и сейчас она была единственным, кто знал всю ситуацию от начала и до конца. И нам надо было обсудить, чем чревато то, что остров с феечками не исчез. Ну, а с чего ты взял, что именно 3 дня?» спросила меня богиня, когда я кратко ввел ее в курс дела. «Может, бывает и 4, и вообще мы не знаем, что происходит на Олимпе. Я знаю одно, что Вселенная всегда стремится к равновесию», ответил я, размышляя над ее словами. «Даже когда все рушится и летит в бездну, находятся некоторые закономерности, которые исполняются. Так и тут, 3 дня на сопряжение – это была некая константа, которая давала нам возможность планировать. А теперь, исчезнут ли феи, откроется ли другое сопряжение, если не исчезнут? Кстати, ты упоминал, что оставил на острове какой-то маячок. Что это?» – спросила Силикона. «Возможно, с этим как-то связано. Я оставил изображение своего символа на их летописи памяти», – ответил я, вспоминая этот момент. «Рассудил, что так я их не потеряю среди миров нашей ветки. Так вот ты и привязал их своей меткой», – пожала плечами зеленая богиня. «Они теперь деться от тебя никуда не могут. Не скажу, что это плохо. Если не будет новых сопряжений, я, честно-причестно, не расстроюсь. Да я тоже, мне ничего не оставалось, кроме как согласиться с ней. Как вспомню легионы демонов, уничтожающих на своем пути все живое, так мурашки по спине бегут. Вот-вот, мало ли какие миры еще есть, согласилась со мной Силикона, но затем тяжело вздохнула. Эх, и Цзин не отзывается. Как думаешь, нет никаких вариантов как-то разгрести всю эту ситуацию, а? Мы сидели с ней в моем номере и потягивали вкусный зеленый чай. Я прикинул, что особо и не задумывался об этом с тех пор, как мы пытались вызвать Цзина. Нет, решения, конечно, имелись, но не хотелось пока к ним прибегать. А что тебе не нравится-то? Ухмыльнувшись, спросил я и откинулся на спинку кресла. Что ни день, новые приключения. Ты в этом мире, звезда, заботиться ни о чем особо не надо. Благодать опять полная шкала, небось, да ерунда это благодать. Она махнула рукой, но улыбнулась мне в ответ. Нет, могу откровенно признаться, рядом с тобой я жизнь не боюсь прожить. По крайней мере не будет скучно, в этом я уверена. Но, знаешь, очень хочется прожить свою, а не чужую. И она указала на свое зеленое тело. Да и гладкогузка тоже хочет быть сама собой. Думаю, в целом, все это устроить несложно, проговорил я, уловив на себе удивленный взгляд богини. Ты сейчас серьезно? Спросила она, придвигаясь ко мне и вытягивая голову, словно боялась пропустить хоть слово. Абсолютно, ответил я ей и даже хохотнул. Кажется, кто-то пропустил половину уроков по технике безопасности. Три четверти, если быть точной, сказала та. Да, есть косяк. Так вот там нам Цзин четко вдалбливал, что в случае апокалипсиса даже местного значения можно обратиться напрямую к Вселенной. Я припоминал точную формулировку. В случае значимой угрозы можно обращаться. И что она сделает? Силикона приподняла бровь, так как я полностью завладел ее интересом. Если Вселенная сочтет твою просьбу значимой, то обязательно ответит и поможет, ответил я, хотя совершенно не был уверен, что так оно все и будет. Возможно, даже устранит причины конца света. А если нет, уточнила богиня, скорчив смешную гримасу. А если нет, то развоплотит, ответил я, пожав плечами, чтобы не забивали своими тупыми вопросами эфир. Устранит помеху, так сказать. Да уж, протянула Силикона, отодвигаясь от меня обратно. Нынешняя ситуация на апокалипсис пока совершенно не тянет. Вот вообще, то-то и оно, согласился я и хлебнул еще чая. Поэтому стоит расслабиться и получать удовольствие. В конце концов, жить нужно в кайф. Императорский прием проходил сразу в двух залах, Георгиевском и Александровском. Но даже несмотря на это приглашенных было так много, что расхаживать меж гостей оказывалось иногда затруднительно. Закуски были весьма изысканные, но очень ограниченного ассортимента. Шампанского и вовсе было три вида, но зато лилось оно просто рекой. Съезд элиты нищеты, усмехнулась Ксения Альбертовна, глядя на суету в залах. Она шла, гордо подняв голову, взирая на все, как на нечто мелкое и не особо значимое. Полагаю, что все было бы иначе, не случись 25 лет назад некие трагические события с наследником престола. Сейчас же мать Игоря прятала за вежливой улыбкой глубокую давнюю боль. «Почему так считаешь?» – спросил я, так как меня интересовало ее мнение. Я все не мог определиться, как мне ее называть. Мама, у меня язык не поворачивался. Это пускай Игорь пробует, хотя у него тоже были определенные проблемы. А тетка Ксении Альбертовной уже не актуально. Ксюши, ну нет, точно нет. А ты посмотри, сказала она, указав на разные стороны зала. С одной стороны, жадно поглощают мясо, заливая его шампанским. С другой, спесивые и богатые, что кичатся друг перед другом обилием и размером драгоценных камней. Считай, вороны против попугаев. Как ты их, усмехнулся я, видя, что ее слова в точности описывают окружающие нас. А мы тогда к кому относимся? Мы, она даже усмехнулась, к редкому виду диких журавлей, предпочитающих девственные озера. Нет, она одернула сама себя, конечно, тут есть и нормальные, но в глаза всегда бросаются самые колоритные. Тут я уже не мог с ней не согласиться. Императорская чета предпочитала держаться подальше и от тех, и от других, и только светлейший князь Тверской старался находиться в их ближнем круге, но его старательно игнорировали. Внезапно к нам подошел невысокий мужчина в военном мундире, которого я даже не сразу вспомнил, и только позже понял, что это министр обороны. «Здравия желаю», — сказал тот, со сдержанной улыбкой протягивая мне руку. «Благодарю за своевременную инициативу, проявленную в ситуации с летающим островом. Благодарю, Арсений Дмитриевич», — кивнул я Зыбину. «Вы там тоже были на высоте. Полностью скрыть сарказм из голоса не удалось, поэтому министр неловко ухмыльнулся. «Я прошу прощения за прокол с крылатыми ракетами», — проговорил он, положа руку на сердце. «Досадное недоразумение. Надеюсь, это не омрачит нашу с вами дружбу». Я от всей души рассмеялся, зная, что этот человек абсолютно ни при чем. Забавно было наблюдать, как он пытается извиниться. «Ну, знаете», — проговорил я, пытаясь сгладить неловкость, «мне из-за вашего недоразумения чуть штаны менять не пришлось. Хвала рандому, обошлось». Еще секунду он смотрел на меня, не мигая, а затем понял и тоже рассмеялся. «Я рад, очень рад, что вы не злопамятны», — проговорил он и отсалютовал мне бокалом с шампанским. Когда тот отошел, я увидел знакомую инвалидную коляску. «Пойдем», — сказал я Ксении, — «поздороваемся с нашим добрым знакомым». Мы подошли к Илье Сергеевичу, и я поклонился ему, потому что действительно относился к нему с глубоким уважением. «Здравствуйте», — сказал я, обращаясь к нему, — «очень рад встретить вас тут, Ксюша», — тепло заулыбался тот, сразу переведя внимание на мою спутницу. «Как же я рад вас снова увидеть. С нашей последней встречи я уже очень и очень наслышан о вас». Мать Игоря аж зарделась от таких слов и, кажется, на время потеряла дар речи. «Но, разумеется, только хорошие», — поспешил добавить Гагарин-старший. И только с придыханием он подмигнул ей. «Спасибо», — ответила Ксения и поклонилась. «Мне тоже очень приятно с вами снова увидеться». «А мне-то как приятно», — сказал тот и перешел на шепот. «Хоть немного адекватных людей в этом цирке. Вы на лицо императора взгляните, он, кажется, вообще не против всех дворян заменить на других оптом, не глядя». Мы восприняли это как острую шутку и посмеялись. И в этот момент к нам подошла Жозефина Павловна. «Я вижу, людей, обладающих хотя бы долей вкуса, влечет друг к другу», сказала она, подмигивая нам. «Но вы, конечно, огонь, ничего не могу сказать». «В смысле?» — спросил я, кивая ей и показывая, что рад встрече. «Мы вообще самые лучшие». «Так и я о чем?» — рассмеялась она и ткнула Илью Сергеевича в плечо. «Расскажем молодняку, что они не помнят». «А почему бы и нет?» — ответил тот, состроив заговорщицкое выражение лица. «А то так и помрут, не зная о своем главном триумфе». «Так, что случилось?» — едва сдерживая смех спросил я. «Да вы там после некоторой дозы цыганам богами стали представляться, грозили руки отсушить, что в ваши карманы полезут, еще что-то такое. Ну цыгане, конечно, такое терпеть не стали, и решили таки вас обворовать». Тут Зубова не сдержалась и рассмеялась, а ее рассказ подхватил Гагарин-старший, который хоть и улыбался во весь рот, но все еще сдерживался. «Вы это дело, естественно, засекли», — проговорил он и хмыкнул, прикрыв рот ладонью, «и решили устроить им мастер-класс с похищению. Цыганам, ага, а все добытое у них тащили в карман моей тележки. И хоть конь туда уже не поместился, тут уже не выдержал и он, расхохотавшись. Но его рассказ, словно эстафету, подхватила Зубова. Но утром нам все равно пришлось ехать на Яузу в табор, чтобы отдать все драгоценности обратно Лачо. Он долго рассказывал о том, что это позор ему, но все забрал обратно. Думаю, об этом позоре никто и не узнает. Мне больше понравилось, как он после всего посмотрел нам за спины», — добавил Илья Сергеевич, и проговорил с вытянутым лицом. «А конь?» И тут они с Зубовой просто сложились от смеха. «Наша компания даже стала привлекать к себе внимание, поэтому мы постарались вести себя тише. Я еще пытался оглядеть присутствующих. Хотя сделать это из-за огромного количества присутствующих было практически невозможно. Но несколько человек мне бросились в глаза. Во-первых, Николай Григорьевич Туманов, в одиночку стоящий в углу зала и сверлящий взглядом свои ботинки. К нему никто не подходил, не здоровался, не приветствовал. В похожей ситуации оказался и князь Серпухов, но этот совсем по другой причине. Я видел запись, где он размахивал лопаткой и грозился все рассказать папе. Этот пытался найти кого-то взглядом, но у него не получалось. От созерцания высшего общества меня отвлек Тимур Туманов, подошедший со скорбной физиономией. Вот с кем я не хотел бы общаться из родни Игоря, так это с кузеном и его отцом. Но слишком уж кислый у него был вид. «Игорь, прости меня, пожалуйста», — сказал он и смотрел в глаза так, как даже профессиональные нищие не умеют. «Я очень виноват перед тобой, но мне нужна твоя помощь». «Пу-пу-пу», — тяжело вздохнул я, всем своим видом показывая, что не хочу с ним общаться ни единой минуты. «Ну хочешь, я перед тобой на колени встану?» — чуть ли не со слезами спросил он. «Мне, правда, очень нужна помощь. Да, говори уже, не выдержал я, не тяни кота пса за пса. Он даже не улыбнулся. Хорошо, больше не буду. Игорь, дорогой мой, я к тебе всегда, как к родному брату. Говори, рявкнул я, спаси меня от брака с Глашкой Селивановой. Она же меня сожрет и даже не подавится. Там такое чудовище, что твой трехголовый пес елочной игрушкой покажется. Я, конечно, удивился тому, что он знает про Дизика. Хотя, кто теперь про него не знает? Да это сейчас было и не столь важно. Назови мне хотя бы одну причину, по которой я должен тебе помогать, раздельно, печатая каждое слово, чтобы оно воспринималось Тимуром, проговорил я. У меня таких нет. Я знаю, кто против тебя копал и кто хотел тебя убить, выдохнув, словно на что-то решился, проговорил человек, которого Игорь когда-то считал своим братом. Допустим, заинтересовал, слегка наклонив голову, сказал на это я. Это все Серпухов, вот он стоит, перейдя на шепот и приблизив свои губы к моему уху, проговорил он. Имениев, тоже где-то тут, первый пытался меня подкупить, чтобы я следил за тобой, и тут мне вспомнился случай, когда Тимур оказался возле усадьбы Озеровых. Аминеев с отцом хотели у тебя дом отсудить и опекунство над сестрой. Да, ничего нового ты мне не сообщил. Вздохнул я и развел руками, видя, как вместе с этим потухает взор двоюродного брата. Но насчет твоей просьбы я подумаю. Тот сразу воспрянул, поэтому я поспешил добавить. Ничего обещать не могу. И тут грянули фанфары. Вышел церемониймейстер, облаченный в торжественную ливрею. Вслед за ним на специальную площадку вышли император и императрица. Пока все взгляды были сосредоточены на них, двери в залы закрыли и заперли. Меж главами родов появилось очень много представителей императорской охраны. «Сегодня», – зычно проговорил император, и голос его совсем не был похож на старческий. «Мы собрались здесь в честь сразу нескольких событий. Я рад приветствовать всех вас, моих подданных, мою поддержку и опору трона». Ответом ему были бурные аплодисменты, которые император достаточно быстро прервал, сделав знак рукой. «Итак», — проговорил он серьезно и торжественно так, что у каждого из присутствующих в зале побежали по спине мурашки. «Первое. Я своей императорской волей продлеваю срок своих полномочий, как главы государства, еще на 5 лет». Снова раздались аплодисменты, но на этот раз более жидкие. «Второе. Рад сообщить, что проблема с престолонаследием в Российской империи разрешена». Но он поднял указательный палец к потолку с лепниной и позолотой. «Наследник престола пока представлен не будет, потому что находится на обучении». «Слышал, Игорь?» – спросил я, собираясь посмеяться. «Ты, оказывается, на обучении». «В каком-то смысле», – философски заметил тот. «Так оно и есть. Мы с тобой вместе на курсах повышения квалификации». «Третье», – продолжал тем временем монарх. «Довожу до вашего сведения, что благодаря отличной и слаженной работе служб безопасности империи, своевременно раскрыто беспрецедентное по своему масштабу преступление. Некоторые, он блеснул глазами, весьма приближенные к трону особы затеяли госпереворот. Все предшествующие сегодняшнему собранию дни служба безопасности раскрывала детали готовящегося покушения на императорскую чету, попутно вскрывая нарыв предательства и злоупотребления положением на всех уровнях власти. Я воспринимал это послание на слух, сам же в это время озирался по сторонам и видел, как люди в форме постепенно окружали некоторых из присутствующих. «Представляю вам наших антигероев», – театрально проговорил император и показал рукой в зал. В этот самый момент на руках Тверского, Серпухова и еще нескольких аристократов демонстративно защелкнулись наручники с подавителями магии. «Меня подставили», – возмущенно вскрикнул Тверской. «Я никакого отношения к этому не имею». Император даже бровью не повел. Еще несколько человек кричали, что они ничего не знали, что их заставили или они думали, что это розыгрыш. «Не думайте, что отсутствующие сегодня предатели избегут наказания». На одной из стен засветился экран, на котором в прямом эфире показали штурм поместья князя Северского. Монарх при этом сохранял абсолютно беспристрастное лицо, показывая, что правосудие превыше всего. Всех виновных под конвоем выстроили пред дверьми зала, и в этот момент сработала сирена. Сначала даже никто ничего не понял, что за сирена. Почему? Но охрана, которой и так в зале было много, активизировалась, прикрывая императора от возможной угрозы. А у меня завибрировал телефон, стоящий на беззвучном режиме. Я взял трубку, надеясь, что услышу хоть слово сквозь вой сирены. «Демоны!» — прокричала Кира так, что я чуть было не оглох. Демоны прорвались в столицу. Глава 19. Пестрая компания, которую не позвали на собрание в Кремль, гуляла по Арбату. Тут было на что посмотреть и чем заняться. Одни уличные музыканты и художники чего стоили. Но тут взгляд Силиконы упал на вывеску над одним из входов. Выставка произведения искусств П. И. Строганова. «А во», — сказала она, обратив внимание остальных на надпись, «знакомые все лица. Зайдем, там и наша Дарья наверняка». «Конечно, надо зайти», — ответил на это Оралиус. «Хоть поздороваемся». Они предупредили охрану, что пойдут внутрь, а те не возражали, так как внутри столь заметную компанию защищать куда проще. Дарья стояла недалеко от входа, встречая гостей, и по виду была вымотана до нельзя. Увидев Силикону и остальных, она широко улыбнулась, но, когда все зашли внутрь, улыбка ее померкла. «А Игорь?» – спросила она, но тут же хлопнула себя по лбу. «Он же на собрании, да, совсем заработалась, ничего не помню. Проходите, я вам очень рада, особенно тебе, Селина». Зеленая арчанка покраснела бы, если смогла бы. Она приобняла Дарью за плечи и привлекла к себе. «О, ты знаешь, мне так понравилась выставка в Смоленске», — сказала она, закатывая от впечатлений глаза. «Она же меня звездой сделала. Так что, если ты не против, могу тебе и тут помочь». «Не откажусь», — ответила Дарья и тяжело вздохнула. «Я почти не спала последние 3 дня, все носилось туда-сюда, как угорелая. Тут, кстати, пространство гораздо меньше, так что не заблудитесь». Дон Гамбина и Кира уже пошли осматривать экспонаты. Им было интересно, особенно Карлита. Светлана Туманова держалась возле Силиконы, как ей и наказал Игорь. Оралиус бегал глазами, оглядывая симпатичных посетительниц, и периодически поглаживал что-то в кармане пиджака. «Оралик, ты чего шпиона из себя изображаешь?» — спросила у него Силикона, когда они прошли в зону с выпивкой и закусками. «И ни одной юбки не пропускаешь». Из кармана инкуба высунулся крохотный цербер. «Меня он гладит, зараза», — ответил он. «Жалеет, вроде как, а самому подзарядиться пора». «Тогда все понятно», — кивнула богиня и критическим взглядом окинула Оралиуса. «Только это, давай как-нибудь без глупостей, ладно, без каких еще?» Закатил глаза инкуб, показывая, что обойдется без советов. «Не трахать первую встречную, но ведь именно это мне и надо», — он развел руки, показывая, что богиня сейчас не права. «Делай, как знаешь», — та махнула на него рукой, «но, если нам придется тебя потом вытаскивать из какой-нибудь передряги, я тебе лично рога пообломаю». К Силиконе подошла Дарья, и богиня заметила, что девушка за последние несколько минут еще больше осунулась, а сама она была крайне напряжена, постоянно что-то выискивала глазами. «Что-то случилось?» — спросила она у куратора выставки. «На тебе лица нет». Та с притворно испуганными глазами прикоснулась к лицу, но шутка не удалась, так как взгляд у Дарьи и правда был затравленный. «Пока ничего, надеюсь», — ответила она и покачала головой. «Но такое ощущение, как будто что-то грядет, что-то страшное, необоримое. Мне так плохо никогда не было. У тебя предчувствие, что ли?» — догадалась Силикона и обняла девушку. «Хорошо, мы будем начеку». К Дарье подошел начальник охраны выставки. Это был огромный человек, про которых говорят, косая сажень в плечах, но вместе с тем в его глазах светился интеллект. «Дарья Петровна», — сказал он, обращаясь к ней почтительно, — «все установили по вашим указаниям, все проверили. Желаете сами осмотреть?» «Да, конечно, Михаил Юрьевич, спасибо». Она проследовала за огромным человеком, который двигался аккуратно, чтобы ничего не задеть. «Окна выдержат прямое попадание, смотря чего», — хмыкнул тот. «Камень или пулю выдержит, а вот крылатую ракету, вряд ли». «Да кто в здравом уме будет швыряться по центру Москвы крылатыми ракетами?» — спросила Силикона, и Дарья посмотрела на нее со странным выражением, мол, «ты права, конечно, но, по крайней мере, надеюсь, что до этого не дойдет», — вздохнула богиня. «Смотрите», — низким голосом проговорил начальник охраны, подведя Дарью и Силикону ко входу. «Двойные пуленепробиваемые стекла с 7-м уровнем защиты каждая. Теоретически их даже граната не возьмет. Осколки от близких взрывов тоже могут быть задержаны. Но для этого даже больше подойдут бронебойные ставни». Он нажал кнопку, и на окна стали наезжать ставни жалюзи, сделанные из бронированных пластин размером примерно с ладонь. «А если свет выключит, как мы их закроем?» — спросила она, пристально глядя в глаза охраннику. «Не хочу из-за каких-то мелочей остаться без защиты. Тут все в порядке», — сохраняя абсолютное спокойствие, ответил Михаил Юрьевич. На этот случай есть ручной привод, и он продемонстрировал куратору выставки внушительный металлический рычаг. А на случай конца света ваш батюшка дал защитный артефакт, проговорил он и достал коробочку, в которой лежал означенный кристалл. Надеюсь, этого хватит, вздохнула Дарья, но по ней было видно, что нужно было еще как минимум столько же защиты. Главное, чтобы никто не пострадал. Батюшка, с удивлением переспросила Силикона, глядя на Дарью во все глаза. Я что-то пропустила, потом, отмахнулась от нее Дарья. Это долгая история, но, судя по всему, интересная, хохотнула богиня. Ладно, захочешь, расскажешь. Могу сказать наверняка, проговорил начальник охраны, который к этому моменту обратно убрал бронированные ставни. Ко всему, к чему подготовиться можно, мы готовы. Тем временем вокруг Силиконы начала собираться толпа. Столичные жители были наслышаны об огромной зеленой арчанке, поселившейся в Смоленске, и были очень рады тому, что она нашла время посетить их. «Ты же звезда, мадмуазель Селина», улыбаясь, напомнила ей Дарья, увлекая внутрь выставки. «На самом деле я очень рада, что ты посетила нас. Вообще-то я должна была открывать ее вместе с отцом Строгановым, но тут внезапно выяснилось, что император на этот же день назначил собрание в Кремле, и я осталась одна, а так уже чувствую себя гораздо спокойнее. Да я тоже рада тебя видеть», ответила та, оглядывая окружающие предметы искусства. «Надеюсь, что тут получится не хуже, чем в Смоленске». «Да ладно, фурор обеспечен», сквозь усиливающуюся тревогу улыбнулась Дарья. Их обеих вдруг привлек к себе голос Аралиуса, обращенный к кому-то из гостей. «Как вы прекрасно выглядите, у вас такая очаровательная шляпка, она так идеально подходит к вашей сумочке. Думаю, у вас просто отличный вкус». Все это следовало практически без перерыва, но работало безотказно, так как девушка, в которую был направлен поток комплиментов, улыбалась. «Но ваша красота, как внешняя, так и внутренняя, затмевает даже это, не говоря уже обо всем остальном. Достаточно сказать, что я очарован вашей улыбкой и нежным светом неземных глаз». Дарья с Силиконой переглянулись и едва не удержались, чтобы не рассмеяться. Но каждая из них понимала, что будь на нее направлен непрерывный поток комплиментов, они бы не удержались. Затем Аралиус процитировал кого-то из классиков, потом добавил контрольный комплимент, и девушка не выдержала. «А вы местный?» – спросила она, улыбаясь. «Я раньше вас почему-то не видела. Я приехал из Смоленска», – ответил ей инкуб, низко кланяясь, «но думаю задержаться в столице. Могу я пригласить столь сногсшибательную девушку выпить кофе где-нибудь за пределами выставки?» И он зыркнул на нас многозначительным взглядом. Та вздохнула, словно можно было устоять перед чарами демона, но тут же выдохнула и согласилась. Однако идти в кафе они явно не торопились. Пользуясь бесплатной выпивкой и закусками, инкуб еще какое-то время накачивал девушку шампанским. При этом он передал Дизика Силиконе, которая даже некоторое время позировала с крошечным цербером на зеленой ладони. Но потом Дизик попросился на пол. Он подошел к Аралиусу, что-то увлеченно рассказывающему девушке, и потянул его за штанину. «У тебя сейчас хвост оторвется», – недовольно проговорил Дизик другу, «так усиленно ты им машешь». «Отстань», – отмахнулся от него инкуб, даже не обернувшись. «Вообще-то кобель тут я», – проговорил цербер, прихватив лодыжку Аралиуса. «Но твоя сущность с этим явно не согласна. Не мешай мне устраивать личную жизнь», – ответил на это инкуб и, поднявшись вместе с девушкой, вышел с ней на улицу. Дизик, сетуя на то, что друг променял его на первую встречную, посеменил следом. Он еще не знал, что хочет высказать Аралиусу и как раз подбирал слова. Парочка шла впереди и собиралась повернуть в ближайшую кофейню, когда под их ногами вниз ухнула брусчатка. И рухнула она не в размытую грунтовыми водами яму, а в бездну, в открывшийся провал, из которого вырвалось адское пламя и чувствительно пахнуло серой. «Уходим!» — крикнул Аралиус своей блондинистой подруге и потащил обратно, едва не наступив на ошалевшего Дизика. Но обалдевшая от происходящего блондинка замерла на месте, не в силах сделать и шага. Ее взгляд оказался прикован к тому, что творится внизу. Глаза ее раскрывались все шире и шире от шока. Инкуб понял, что ладонь подруги выскользнула из его руки, и развернулся назад. Из провала, который все ширился, раздавались страшные и угрожающие крики. Тогда он схватил девушку за шиворот и дернул в обратную сторону. «Это новое сопряжение!» — закричал он ей прямо в ухо, чтобы хоть немного привести в чувство. Надо срочно убираться отсюда. Но провал все сильнее расширялся, а главное, все быстрее. Дизик метался рядом, не понимая, что ему делать. Больше всего его сейчас злило то, что он такой крохотный, и никак не может увеличиться. Инкуб подхватила его, продолжая бежать в сторону выставки. Но из-за столпотворения делать это было все труднее. А брусчатка из-под ног принялась падать в бездну. «Спасайтесь!» — крикнул он в толпу, а сам расправил крылья и поднялся над головами мечущихся людей. Боковым зрением он заметил, как из провала начали вылетать крылатые демоны. Внешне они даже были чем-то похожи на него самого, но на деле были куда крупнее и, конечно, кровожаднее. В дверь выставки он влетел, едва успев сложить крылья. «Сопряжение с демонами!» — закричал он, выпуская блондинку и Дизика. «Закупоривайте все наглухо!» На это Дарья распорядилась запустить всех, кого успеют. Кира успокоила Оралиуса и вытащила из него все подробности. А затем перед их окном пролетел первый крылатый демон. Тут уже не выдержала и Кира. Она выхватила телефон и набрала Игорю. «Демоны!» — закричала она в трубку, даже не пытаясь скрыть панику в голосе. «Демоны прорвались в столицу. Мы у Дашки на выставке. И тут сопряжение с демонами. Держитесь», — ответил ей Игорь, у которого вовсю орала сирена. «Мы вас вытащим». Залы Кремля, в которых проходило собрание, оказались изолированы от внешнего мира практически мгновенно. Для жизнедеятельности собравшихся тут было все необходимое. Чуть позже захлопнулись и все входы в сам Кремль. Таким образом, чтобы добраться до императора и окруживших его представителей аристократии, нужно было пройти 2-3 линии обороны.